Глава 39. Баронет Северус сидел в маленьком кресле, украшенном перьями, блестками и драгоценными камнями, и задумчиво ковырял рубин на подлокотнике. Видимо, мастер, создающий детскую мебель для VIP-персон, был прекрасно осведомлен о привычках дворянских отпрысков отдирать неотдираемое и ломать неломаемое. Поэтому усилил детские предметы какой-то реально неподъемной магией. Ничего не отдиралось и не отламывалось. Никогда. По меньшей мере, у ценных предметов. В этом Александр Тархан, руководитель отдела железа фирмы Caps Universe, за несколько месяцев игры в Росланд Хайтек уже смог убедиться не раз. Находиться в аватаре баронского сынка оказалось тем еще наказанием. Ограничение прокачки, категорический игнор малолетки, да главное условие вероятных бонусов, которые может дать титул, ни разу не погибнуть, заставляло искать любые возможности. Даже вот такие дурацкие, как попытки а-ля ребенок расковырять какое-нибудь изделие. Экспериментируя, ему однажды удалось оторвать хвост деревянной лошадки, но его тут же наказали запретом качаться на ней, что было чертовски досадно. Это был один из немногих предметов в замке, который добавлял, как ни странно, умение верховой езды. Его пока невозможно было использовать, поскольку все его окружение запрещало даже подходить к настоящим лошадям. Топ-менеджеру, который с детства самостоятельно решал вполне взрослые проблемы, было трудно до невозможности принять установку, что его почему-то не слушают. Но методом проб и ошибок научился хотя бы косвенно влиять. Его кресло стояло в том самом помещении, что и внушительная квадратная призма кристалла-уравнителя. Отец-барон после ночного нападения Кархана и убийства старших детей, оказавшихся неписями, не отпускает Северуса Тархана от себя ни на шаг. Поэтому он видел, как его активировали. Серая четырехгранная призма на постаменте, когда истек срок ультиматума Дроу, вспыхнула золотым огнем. На основании появились четыре пятерни, предлагая возложить на них ладони. Барон тогда выпрямился, окинул взглядом управляющего Кветку, великого мага и воеводу, после чего тяжело прошагал к постаменту и первым коснулся артефакта. Затем то же самое проделали воевода, маг и управляющий. От пальцев каждой пятерни со звенящим шипением потянулись нити. Золотая, синяя, алая и черная. Они ударились в центре, и в точке соприкосновения взмыл переливающийся всеми цветами радуги шар размером с футбольный мяч. Небольшой зал в центральной башне донжона наполнился пульсирующим басовитым звуком, через несколько минут истончившегося до тонкого страшного свиста. Шар в ритме звука содрогался сильнее и чаще. Через 10 минут он вибрировал так, что его границы размылись, а звук становился все выше. А когда ушел в ультра, разноцветный артефакт начал мощно проворачиваться вокруг оси, создавая ощущение, что этот небольшой шарик неимоверно тяжел. Военачальник тогда кивнул и убежал на стену. Кветка поклонился, одновременно задом открывая дверь, за которой и исчез, отправившись в арсенал. А маг без лишних жестов оседлал посох и унесся в распахнутое окно. Барон же остался. Артефакт требовал его присутствия, да периодической поддержки. И парень никак не мог отделаться от мысли, что таким образом игра создала типичный данж с боссом и свитой. Тархан уже успел изучить своего виртуального отца, и теперь, посматривая на него сквозь полуприкрытые веки, видел, что тот за маской отстраненности буквально бурлит злой энергией. Порывистые движения, которые он не мог скрыть, выдавали его нервозность. Он шагал по залу, как загнанный в клетку тигр, и только плащ взметывался над его плечами, когда он резко поворачивался, чтобы сделать несколько шагов обратно. Стены подпирает десяток элитных стражников личной охраны барона, которая не оставляла его ни на миг с момента начала битвы. Время от времени барон сжимал губы в нитку, особенно когда бросал взгляд на объемную настольную карту, на которой можно было разглядеть движение войск. Он явно всей душой рвался на передовую, но массивный шар-уравнитель время от времени начинал издавать требовательные звуки и замедлял вращение. Тогда барон подходил и шлепал латной перчаткой по золотой пятерне, восстанавливая магию обороны города, усилившую всех его воинов практически вдвое. Александр давно махнул рукой на попытки говорить со взрослыми. Это было бесполезно. Цифровые персонажи реагировали только на ту часть его действий и слов, что соответствовали их пониманию вопросов любопытного мальчишки. Постепенно он научился с трудом, но все же передавать им мысли. Они реагировали с большой задержкой, причем им явно казалось, что они сами до этого дошли, пусть даже их навеяла болтовня мальчишки. Толка от этого для самого Тархана видно не было, но хоть что-то полезное сделать удавалось. Прокачка упражнениями давала бонусы силы Реала. Она позволила завоевать некоторый авторитет у стражников, которые начали относиться к нему с восхищением. Многих взрослых способный мальчишка радовал так, что бонусы обаяния были внушительными. Но даже прокачка их до сотни ничуть не помогала. Все равно они держали его за маленького, пусть даже он за счет бонусов мог побороть любого стражника на руках. Это было нелогично, нерационально и доводило до исступления. Но Александр научился терпеть. Главный квест «Выжить, чтобы подтвердить титул» шел яркой нитью через всю его игру. Он уже слишком много сил вложил, чтобы просто взять и заявить, что где он игрок, и подите все нахрен. Кроме того, все в душе восставало против идеи сдаться. Александр, несмотря на свой раздолбайский стиль, был топ-менеджером не просто так. Он прекрасно понимал, что инк игры подкинул ему вот такого виртуального отца, поскольку своего настоящего он не помнил. Компьютерный разум совершенно четко нажимал на кнопки реакции Тархана. И он это прекрасно видел и понимал. Но вместе с тем ощущал, что бороться партией искусственного интеллекта не может. Да и не хочет. Особенно после последних событий. Он прекрасно помнил, как стискивались зубы в детстве от злости, когда мать начинала лечить ему голову, заявляя, что отец был летчиком-испытателем и разбился, спасая какой-то новейший космический шаттл. Сколько себя помнил, лишь огрызался на эту ерунду. Но буквально вчера, повинуясь какому-то внутреннему порыву, навеянному постоянному общению с бароном, он влез в поиск и поискал инфу по своему реальному отцу. А найдя рассекреченные уже, оказывается, 2 года документы, почувствовал, как, наверное, впервые в жизни у него запылали от стыда уши. Сколько раз он огрызался на эту тупую сказку, а мать сникала, как он полагал, от стыда. А она, оказывается, даже не понимала, почему он огрызался. В архивах он буквально за полчаса поиска обнаружил Станислава Владимировича Тархана, командира корабля «Смерч». Читал и скупые казенные строки, падали на сердце, как расплавленный свинец. Мать не врала ни слова. Мало того, если бы он хоть раз ее послушал, не было бы всей этой эпопеи с предположениями о том, что его виртуальные братья тоже игроки. Несложно было догадаться, что эта ситуация смоделирована исключительно для него, потому что с фото отца, держащего в руках гермошлем, смотрел барон Арнский. Чертов компьютер, основательно покопавшись во время 10-часового тестирования у него в памяти, придал внешности виртуального перса черты его реального отца. И это было горько, больно, но вместе с тем и здорово. Тархан до сих пор отойти от этого не мог. А ведь и раньше, хоть и тяготился своего ущербного детского перса, которому задали жестокий квест длиной в год, ощущал, что в душе словно заполняется, затягивается какая-то дыра, которую раньше и не замечал. И сейчас в дурацкой детской курточке с перьями, положенными по местной моде барончиком, он смотрел и никак не мог насмотреться. Прекрасно отдавал себе отчет, что это иллюзия, но тем не менее какой-то процесс шел, и прекращать его никак не хотелось. Этой информацией он делиться ни с кем не стал. Она была его личная, раскрывать никому не хотелось, да и сам еще не успел понять, что с ней делать. Он с детства привык быть единственным мужиком в доме, наполненным совершенно безбашенными и шебутными старшими сестрами, тетками и племянницами. И это были не просто слова. С 6 лет он их выдергивал из самых причудливых передряг, в которые влипали буквально все. Начиная от едва начавших ходить племянниц, залезавших на подоконник 7-го этажа с 2 вениками, представляя их птичьими крыльями, заканчивая матерью, которую постоянно выдергивал из каталажки из-за участия чуть ли не во всех протестных митингах против угнетения всякой неведомой шушеры. Ему волей-неволей приходилось прокачивать по жизни скилл умения договариваться и командовать, так что фактически он тренировал его с детского сада. И когда пошел зарабатывать, перепрыгнул из стажеров сразу в топы практически без усилий. Он только что смог, наконец, достучаться до стражников, чтобы они передали отцу мысль «нужно опустить решетки на бойницах башни». Барон Арнский на его болтовню обращал внимание, но не отвечал. Смотрел с любовью, как на несмышленыша, огукающего в колыбели, и обычно рассказывал какую-нибудь не относящуюся к делу историю или сказку. Сейчас лишь просил сидеть тихо. Стражем же озвучил отказ, соизволив пояснить, что решетки должны быть открыты для немедленной стрельбы. Арбалетчик мог в них высунуться и простреливать весь двор при атаке. Чтобы задать новую идею вопрос, какого черта арбалетчикам нужно высовываться под стрелы дроу, нужно было сформулировать новый утомительный детский щебет. И это доставало, как и полное неведение о ходе боя. Но не успел. В зал ворвался вестовой, сходу закричав: «Войска увязли в городе, сражаясь с пешими дроу, но как минимум 300 паучьих всадников ринулись на прорыв. Под прикрытием, черт их побери, вертки хоз! Барон, они лезут по одной стене, выбрав для прорыва южную. Мы собрались там все, 40 бойцов, оставив на других только наблюдателей. Но толком обороняться атакующие не дают. Эти чертовы ушаны стреляют из любых положений. Чуть высунешься за край, как уже летит стрела. А тут еще эти осы. Арбалетчиков же, отстреливающихся из башен, слишком мало, чтобы нанести существенный урон». Барон в ярости ударил себя кулаком по открытой перчатке. Броня грохнула, словно выстрелил. Он обвел взглядом свою охрану, на миг всмотрелся, играя желваками в Северуса, и отрывисто приказал охране: «Всем на стену! Быстро! Взять мешки с противоядием! На ос не отвлекайтесь! Опрокидывайте масло! Арбалетчиков в башни!»